тебя полетает на самолете. 7 часов, по-моему, Квантас будет летать тебя над Австралией, над Большим Барьерным рифом и вернуть тебя назад. Это, конечно, мир сошел с ума. Ты знаешь, как в гробу полежать 2 дня, просто чтобы к земле привыкнуть. Потом встал... Ну, короче, круги мне начали сниться. И был какой-то город, в котором они просто... Прям он весь на кругах построен. Какие-то круги ада в этом городе. И долго не мог из него выехать. Сережа, а на что у тебя аллергия? И хрен знает. Я не знаю. Я не ходил к врачу. Я пью специальные таблетки. Ну, не специальные такие, типа общие таблетки от аллергии. Но они действуют... Во-первых, они долго действуют, типа час минимум. А во-вторых, они вырубают. Ну, спать хочется. Поэтому, короче, типа палка о двух концах. Поэтому я сейчас их не стал пить. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. Слегка, так сказать. Я хотел попридуряться, но на самом деле не получилось придуряться. Очень живо получилось, как я хотел покашлять, так и вышло, извините. Как это? Есть такое выражение «under the weather». Под погодой. Под погодой. Под погодой, да. Под погодой. Штормит. Ух. И с нами Артур Пакин. Откуда, Артур, ты сейчас? Я сам уже не знаю. Сегодня в 6 утра, я из Москвы с 6 утра. До этого я был в Петербурге, до этого я был в Белгороде. У меня тур по России. Я не был с февраля, так что я прям концерт даю. Во-первых, меня на самом деле очень сильно удивило, с какой легкостью ты просто взял и уехал из одной стороны в другую, потому что меня как бы... В наше время это да. Да. То есть я понимаю, что люди путешествуют, я все еще читаю, так сказать, разные социальные сети, но расскажи нам из свежих рук. То есть можно взять и поехать без проблем? Не, ну с легкостью. У меня на душе камень. Да? Какой? Нет, на самом деле, да. А на чистого вообще вроде... чем в России ты поехал? Ну, я не был с февраля, и я... Купил лодку, у нее моринг до 28 числа, стоянка оплачена сентября, и я все хотел поехать, и я чувствую, что сейчас некоторое затишье перед бурей, август-сентябрь, возможно, все усилится и будет вторая волна, и действительно в Британии это все сейчас ухудшается, ситуация, поэтому я подумал, что или сейчас, или я не знаю когда. Поэтому я резко дернулся. Ну я резко дернулся, как сказать, как парикмахера, ты резко дернулся в другую страну. Ну, вообще степень отношения к карантину и ко всему этому людей очень разная. Я знаю, что там Саша со Станислой стараются как бы лишний раз из дома не выходить, и да, вот Саша только к парикмахеру пошел, например. Я в Британии подрасслабился до той степени, что у меня там был день рождения аж на 10 человек на лодке, и, конечно, я уже ходил там в кафе, в бары и все такое, я все равно сижу в отдалении от людей. Я все равно ношу маску в магазинах, но типа я уже как-то сильно себя не ограничиваю. А, и тут я попадаю в Москву. Но я в основном, 90% случаев я один в маске, в метро, в магазине, везде. То есть это настолько... И просьба надеть маску в кафе вызывает у людей... Ну, в приличном кафе смех, в неприличном кафе прямо раздражение. И сегодня мужик демонстративно надел ее на лоб, например, в серф-кофе и ходил так. И я на это все смотрю. Ну, то есть настолько разные отношения ко всей этой истории. А как ты, так сказать, какие у тебя чувства по этому поводу? Мне кажется, что ну, как бы полное игнорирование там масок каких-то базовых адекватных правил меня раздражает. Ну, то есть людям ничего не стоит подождать в метро и не вставать за тобой на ступеньку эскалатора и повстать на 3. И особенно не в час пик. На в 3 за тобой. И ничего не стоит, в принципе, носить маску ну, в магазине и в метро. Я понимаю, что кто целый день в ней стоит там или ну, ходить в ней по улице, это спорная мера. Хотя где-то и такие требования есть. Если ты можешь не распространить болезнь, если на себя пофиг, ладно, но типа ты немножко ответственный за других людей. И типа, ну, когда ты идешь мимо других людей, плотно с ними стоишь, ну, надень ты маску, потом снимешь. Ну, в общем, в Россию из Британии сейчас летает прямой Wizz Air. Это стоит всего 10 тысяч рублей или 105 фунтов туда-обратно. Виза мне вроде в Россию пока не нужна. Как выглядит процесс? Ты типа прилетаешь и все, идешь куда-нибудь там? Как Илья рассказывал, есть на госуслугах теперь такая формочка «Я хочу вернуться в Россию». На самом деле не обязательная, насколько я понял, история, потому что то же самое ты можешь заполнить в аэропорту. То есть я все сделал на госуслугах, мне дали какой-то там QR-код модный, как российский киберпанк. Идешь в пятерочку и сканируешь QR-код. Вот. Но по факту я заполнял еще какую-то анкету в полете, И потом прилетел, мне дали ту же анкету, что на госуслугах. Я говорю, я же ее уже на госуслугах заполнил. Тогда тетенька в аэропорту мне сказала, ну, напишите ручкой там, я уже заполнил на госуслугах, и поставьте подпись, отдайте мне. Ну, я так и сделал. И причем я мог, в принципе, обойти эту тетеньку и не давать ей никакую анкету. Но по факту есть требование такое важное, что в течение 3 дней после прилета в Россию ты должен сдать тест на коронавирус и загрузить его результат на госуслугах, значит, куда-то там Роспотребнадзор, не помню. При этом я, слушай, читал, что уже какая-то куча, там чуть ли не 1000 штрафов автоматически выписали людям, которые так не сделали. Ну вот надеюсь, что не выпишут, потому что я так сделал. Причем есть тесты вроде инвитро, гемотеста и еще там кого-то. И мне сказали, что инвитровский тест вроде как не подходит для этого, а гемотест вроде подходит. Но я не буду точно утверждать. Я сделал гемотеста. Почему-то никаких ужасов, которых я ожидал, что мне в нос палкой полезут, этого не было. А что было? Берут мазок только изо рта, и это меня смущает. Если нас кто-то слушает, там, знатоки, расскажите, это вообще имеет значение. Мне сказали, что как бы пофиг. То есть не ешь 3 часа, 2-3 часа, приходишь, это буквально занимает 5 секунд, у тебя просто палочкой изо рта... Не ешь 3 часа, блин, это, между прочим, это тяжело. Ну... Пусть это будет самая тяжелая задача в этом году. И есть экспресс-тест. Если до 6 вечера, например, сдать, то стоит это типа 3000 рублей. Обычный тест 2, а это 3. То тебе на следующее утро, в 5 утра, мне уже пришел результат. Насколько этому можно верить, я не знаю. Но это выглядит как справка на двух языках. Есть у нее специальный QR-код и URL. То есть можно, ну, можно проверить, что она типа ее действительно гемотест выдала, ты ее не на коленке напечатал. Вот, я ее загрузил и как бы и забыл про этот вопрос. Больше ничего, в принципе, про вирус, кроме как бы всяких там объявлений в метро и в магазинах о том, что мы обслужим метро, могут пользоваться только люди в масках и перчатках, по-другому никак. И в магазинах то же самое. И ни одного человека... В перчатке это вообще просто смешно, а ну маски тоже уже давно вышли из обихода. Здесь. Прикольно. Как это такое расслоение реальности происходит. То есть есть правила, но они не обязательны к исполнению и даже, возможно, показательно не обязательны. Мне кажется, что в России вообще такое отношение, я недавно писал в этом Фейсбуке о том, что кажется, что когда ты исполняешь правила, которые государство выдало, то ты такой как бы, ну, не знаю, как бы нечеткий пацан. А четкие пацаны забивают на правила. Вот, есть вообще, как Екатерина Шульман говорит, что очень много в России вообще от тюремного идет, как, например, непризнание ЛГБТ, что, типа, ну, как бы по тюремным понятиям это, типа, плохо, и поэтому люди многие боятся, и там многие за компанию издеваются над ЛГБТ-персонами. Также и со всякими правилами государственными есть там такой термин грубый, называется «сученые», ну, про людей, которые сотрудничают с администрацией. Вот глобально... Люди не хотят сотрудничать, вот у меня такая идея. Ну, то есть я понимаю, что эти правила идут от администрации, но они же еще идут, так сказать, от науки. Но ты же не видишь опасности, ты не замечаешь корону. Ну, скажите, среди ваших знакомых многие люди болели короной? Слушай, это больной вопрос сейчас, потому что уже у второго моего личного знакомого умирает бабушка или дедушка. Ну, кстати, да, у нас тоже как бы у друзей кто-то как бы умер, родитель. Ну, вот с точки зрения как бы обычного человека, ну, старики, да, старик может умереть от сердечного приступа. Ну, вот я сам слышал такие концепции от знакомых Череповца, что, ну, типа, старик и так умрет. Ну, вот от короны он умер или от инфаркта. Ну, типа, жалко, конечно, но вот, ну, чего уж такого. Ну, слушай, давай отмотаем на несколько эпизодов назад, где мы записывались из Вены, где это я был в Вене, где было все это в разгаре. И ты же возмущенно говорил, что когда люди так говорят, блин, человек мог прожить, типа, что там у него что-нибудь, и, естественно, он умер, потому так что я там согласен, усилит, конечно, что вы хотите. Для многих, ну, то есть человек мог прожить не... еще 5-10 лет, 15, ничего себе. А ну, вот для людей из народа это, ну да, Бог забрал, короче, ну типа, ну, печаль. Ну, это не значит, что я маску должен носить. Вот их концепции так устроены. Я съездил еще домой в Белгород, и там я упоролся. Я перед поездкой сдал тест еще раз, первой жизни поехал в СВ, чтобы ехать одному. Ну, то есть, чтобы минимизировать там риски заражения. Вот, было смешно, что ко мне в СВ все равно 5 раз зашли 2 разные проводницы. Причем я уже успел снять штаны и залезть под одеяло. Я думаю, класс, я один тут. Вот, и у меня... Я видел фильм, который так начинался. Да, и у меня одна нога такая волосатая торчит. Я уже там что-то теорию большого взрыва на ноутбуке смотрю. Тут заходит такая проводница, уже внутрь проходит. Маска, естественно, у нее на носу нету. Это вообще очень распространенная тема в посольстве в российском. Также было, когда я на голосование по Конституции ездил в Лондоне. То есть мужик выдает мне бюллетень, и у него типа маска на рот надета, а на нос нет. Это очень распространенная история. Она точно так же заходит и такая: лотерея РЖД, билетики по 100 рублей. Будем покупать? Блин, я заплатил 7 000 рублей специально, чтобы сидеть один в этом купе. Моя жизнь огромная лотерея. Нафиг просто. Лотерея, заболеешь или нет? Да. Вот, ну в общем... Но ты выиграл лотерею пока что, судя по всему. Если верить тестам, то да. И что там в Белгороде? В Белгороде, если я в Москве-то масок не видел, в Белгороде их вообще уже просто, они исчезли у людей, растворились вместе с коронавирусом. У меня родственники работают в университете, и все еще очень многие студенты на дистанционном обучении, и преподаватели тоже все стали через там интернет-лекции выкладывать, все такое. Как у тебя вообще ощущение от России, она сильно изменилась за последнее время? Москва лучший город Земли по-прежнему? Ну, мне приятно приехать, особенно пока еще не супер холод и все такое. Типа хорошая инфраструктура, все дешево, там всякая кухня на районе, у людей какой-то киберпанк, все привыкли, все через доставку, все какие-то сервисы, все через приложение работает. Ну, как-то вроде в Лондоне тоже есть Deliveroo, все, но как-то это не очень... Я не знаю, что у меня кто-нибудь из знакомых в Лондоне продукты заказывал, например, домой. Саша, вы так делаете, по-моему? Мы 100% так делаем. Как-то я вхожу в ближайший магазин, и все-таки все как-то более-менее аналогово, а здесь прям куда ни плюнь, там Яндекс.Го, в общем, приятно, по городу прогулять приятно. А, конечно же, наконец пью нормальный кофе и нормальное крафтовое пиво. Бедняга, ты намучился. Ну, потому что в Лондоне вроде как в связи с пандемией свернули нафиг спешлти. Очень сложно заставить кого-то заварить тебе воронку. Они перешли на эспрессо-зерно, потому что меньше посетителей, гораздо проще им. Так, а здесь все по-старому, поэтому мне приятно. Так что, ну, когда приезжаешь на 2-3 недели, вообще хорошо. Ну и в целом, если абстрагироваться от всякой политической повестки и быть белым цисгендерным мужиком, то в Москве вообще зашибись. Я неплохо получается, мне кажется. Живи себе и живи. Ну, да, мне повезло. Хорошо устроился. Прикольно. Да. Да, это точно. А, ну, по возвращению меня должен ждать 14-дневный карантин. Вот посмотрим, какие там будут правила, чего. Но по факту он вроде есть. Погоди, даже если у тебя будет негативный, отрицательный результат на тест? В общем, вернусь, расскажу. Но, по-моему, в Британии не обязательно его сдавать. Как бы нет таких... Они собирались вроде вести. Нет, это вот с российской стороны все это как-то организовано. В Британии, по-моему, приезжаешь просто и 14 дней. У меня возвращался знакомый недавно, вот он 14 дней дома сидел. То есть... Немножко антропологическая тема. Меня очень сильно интересуют как бы всякие штуки с антропологической точки зрения, когда есть некая культура, и она еще немножко мутирует обычно в разных, так сказать, странах. И так как я, наверное, опять же, я был представителем офисного планктона, из нас троих, наверное, единственный, но сейчас все работают удаленно, и я в том числе, поэтому я не знаю, отношусь, и я, наверное, отношусь к виртуальному офисному планктону, да. И меня всегда интересовала, собственно, антропология, так сказать, офисной политики. Потому что такая штука, которая очень интересна. Есть такой телеграм-канал, называется «Полина Вос Онлайн». Сейчас пытаюсь понять, кто его на самом деле везет. То есть я подписан на кучу всяких каналов в Телеграме. Я не знаю, кто все эти люди, но я подписан на тех, кто как бы интересно пишет. В общем, девушка, по-моему, работает, но в рекламном бизнесе, если не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь. Но она, короче, запостила тут недавно такой очень интересный пост. Она тоже в Лондоне, и она в Британии уже какое-то время, собственно, живет, работает очень успешно. То есть она там фигачит какие-то интересные проекты. И она запостила такую очень интересную штуку, что про британскую культуру тотального культурного бана на открытый конфликт. В Британии есть такая штука, когда если... И она очень, очень интересно пишет. Если, например, маньяк приковал тебя к батарее и по частям отпиливает тебе ногу тупым ножом, за трансляцией этого события наблюдает 1000 свидетелей, и все на твоей стороне. А стоит тебе перестать быть кроткой жертвой обстоятельств и засветить обидчику монтировкой, ты мигом потеряешь симпатии почтенной публики и окажешься главным злодеем. Потому что маньяк тебе ногу отпиливал тихо и спокойно, а ты на него накинулся ни с того ни с сего. Нет, чтобы поговорить, выяснить, как у него дела, сходил ли он уже в отпуск, обсудить погоду, глядишь, и уже уладили без разногласия. А я почему на самом деле хотел по этому немножко поговорить, потому что я эту штуку наблюдал, так сказать, в реальной жизни, в реальном офисе, в реальном британском офисе, где эта стратегия используется стопроцентно повсеместно. И при этом, на самом деле, опять же, мне кажется, как бы сказать, выходцам из Советского Союза такая штука не совсем естественна и понятна. То есть, ну, вполне естественно то, что вовсе как бы ты не можешь ни при каких абсолютно обстоятельствах повышать голос ни по какому случаю. То есть, если ты повышаешь голос, это 100% воспринимается всегда негативно. Мне кажется, в российских офисах это как-то нормально, нет? Можно орать на людей? Ну, я видел серьезные конфликты, почти драку в офисе, где я работал, да. Прям, причем это касалось бэклога. Три разработчика чуть не подрались касаемо фичи, которые они пилили. И никого не уволили? Не-не-не-не-не, это прям вот как бы, наоборот, это было похоже на какую-то... Тимбилдинг. Не знаю, ну как все так, давай. Python. Вот так это выглядело. Ну как бы, ну так, не до драки, но прям с криками, матом и с обидными личными оскорблениями, да, так было. То есть всегда есть какие-то пределы, да, но такие вещи похожи, что как бы в культурах и странах, они как бы в порядке вещей, ты можешь как бы делать их, и это как бы нормально. Но в Британии это абсолютно неприемлемо, если даже, я не говорю про драки, мат, ну, мат в какой-то степени, но не лично, если. Но как бы, как только ты повышаешь голос, по любому причину, ты как бы, это сразу как бы огромный бан, ни в коем случае, никогда, нет. Но присутствует такая культура, когда если начальству нужно тебя уволить, то они могут, так сказать, позвать тебя на персональную беседу и позвать туда еще представителя HR. И так, с точки зрения начальства, они могут тебя, так сказать, пассивно-агрессивно нагнетать. Причем это может происходить в течение, так сказать, получаса, часа, то есть определенного такого времени, когда они будут очень спокойным голосом, предельно вежливо, без матов, то есть очень так, но как бы нагнетать, они доведут человека до определенного момента, когда человек все-таки сорвется и повысит голос. При этом, опять же, никакой драки, ничего такого, то есть просто человек повысит голос. Как только ты повышаешь голос, представитель HR сразу же это видит, и это расценивается как нападение на начальство. После этого у них 100% есть как бы предлог тебя уволить. На эту уловку попадаются, как правило, иммигранты, ну, так сказать, не британского происхождения, 100% почти все попадаются. Я на это дело, как бы, к счастью, я не был в такой ситуации, но, как бы, некоторые из моих друзей были, к сожалению, и, так сказать, я это все из первых уст все это, как бы, слышал. И такая штука практикуется повсеместно, ну, в разной степени как бы тяжести. То есть есть вещи, когда тебя не нужно уволить, тебе нужно просто, как бы сказать, поставить тебя на место, тогда тоже просто практикуется такая пассивная агрессия, довести человека до белого коленя, и чтобы он, как бы сказать, поднял на тебя голос, и это как бы тут же фиксируется и записывается. То есть как бы если вы когда-нибудь будете работать в британском офисе, не попадайте на такие уловки. Это очень-очень важно. То есть ни в коем случае... То есть тактика должна быть следующая. Это когда на вас гонят такую как бы пассивную агрессию, вы абсолютно мирно и аргументированно как бы парируете все такие штуки и никогда ни при каких обстоятельствах не повышаете голоса. И тогда у вас все будет хорошо. Вас все равно, скорее всего, уволят каким-нибудь образом, но, по крайней мере, у них не будет явного предлога. И, возможно, вас просто поставят в ситуацию, когда вы сами уйдете. Да. Я еще слышал, что в Германии подобным образом очень важно, если на вас напали на улице, либо что-то случилось, ни в коем случае нельзя драться. И я читал, что если даже на вас, типа, там, пыталась вас укусить собака или укусила вас, нельзя даже собаку бить. Ну, то есть прям вообще zero tolerance к этому. Нужно срочно звонить полицию, никакое насилие, потому что иначе сейчас собака вас покусала, вас же еще и засудит за это. Ну, ты как бы напал на домашнее животное, фактически. Мерзавец. Я не совсем понимаю, как бы, почему. Но для меня пассивная агрессия, как бы, такая же агрессия, как и, ну, обычная агрессия. То есть я в какой-то степени, когда ты переезжаешь в новую страну, и у тебя есть еще языковой барьер, когда на тебя гонят, как бы сказать, пассивную агрессию, довольно часто ты ее не совсем воспринимаешь, ну, на 100%, потому что ты не совсем понимаешь, что происходит. Ты слышишь интонацию, а интонации, как бы, всегда предельно вежливые. Ты думаешь, о, какой милый человек, он со мной так мило общается, такой хороший человек. И обычно, когда ты это не понимаешь и продолжаешь с ними хорошо, ну, с человеком хорошо общаться, довольно часто, как бы, они сдаются, потому что, что, так сказать, с дурака взять? Он не понимает, что происходит. Вот. Но в какой-то степени, ну, в какой-то момент ты начинаешь все-таки, так сказать, понимать культуру, понимать, что происходит, понимать, что именно конкретный человек сейчас делает в этот конкретный момент. И когда, как бы, ты, ну, для меня, как бы, пассивная агрессия и активная агрессия — это, в общем-то, одно и то же. И я не понимаю, почему, если человек ведет себя как какашка, на него нельзя поднять голос. Но нельзя, нельзя. Ну, потому что пассивную агрессию, как бы, можно дебатировать, это она или не она, мне кажется. С поднятием голоса или тем более физической какой-то историей всегда четко это можно выделить. То, что это табу, так нельзя, типа, это плохо. Mm. А про пассивную агрессию, мне кажется, кто-то считает, что он пошутил, кто-то, что он так тонко троллит. Но я в целом согласен, что, ну, как бы, раздувать конфликт — виноват тогда тот, кто его начал раздувать, скорее. Но если кто-то очень агрессивно ответил, он уже теперь тоже виноват, даже если его спровоцировали. Короче, это сложная история. А ты, Артур, когда-нибудь оказывался в такой ситуации, не знаю, какой-то агрессии? Офисной агрессии. У меня был опыт офиса 3 года. Удаленного офиса. Бывает ли удаленная офисная агрессия? Ой, мне кажется, что это очень часто. Люди в чате очень грубо общаются обычно друг с другом. Это интересная вообще психологическая история, что, ну, как бы, где проще поругаться, в чате или в голосовом общении? Мне кажется, что все-таки в чате, потому 100%. Что бывает, как бы, темы, настроения, которые, наоборот, проще в чате обсудить, потому что, типа, ты голосом стесняешься или там не решишься, а в чате напишешь. Но, с другой стороны, как раз в чате напишешь, будет выглядеть очень... Ты напишешь безэмоционально, другая сторона там прочитает те эмоции, которые ты не вкладывал, ты не успеешь это какими-то мимикой, чем-то атмосферой это как-то сгладить, и конфликт раздуется за минуту не из ничего. А я, кстати, бывал немножко в другой ситуации, когда, ну, то есть довольно часто люди говорят, что, типа, я написал это в чате, а ты это прочитал совершенно с другой интонацией, и я совершенно не имел этого в виду. Я был в ситуации, когда человек так говорил, но я точно знал, что человек на самом деле имел в виду пассивную агрессию, он на самом деле конкретно наезжал конкретно на меня в чате. То есть те чувства, которые я почувствовал, человек на самом деле хотел вызвать у меня, но потом активно отрицал их. Хм, прикольно. Потому что он их не мог признать, что это было его, так сказать, замысел, потому что это было бы, как бы, ай-яй-яй. Хм. И вот именно чат был предлогом сказать ему, то есть давал ему возможность отрицать его, так сказать, коварный замысел. И с тех пор я к чату, на самом деле, отношусь гораздо более серьезно. С тех пор, если кто-то пишет чего-то в чате, и это вызывает неопределенные чувства, я по умолчанию подразумеваю, что это именно то, чего человек хотел. Потому что иначе он мог написать по-другому. Ну, русские люди еще, мне кажется, в принципе, ну, не русские, а русскоязычные или люди с российской ментальностью, не знаю, как сказать, они, в принципе, более грубые. И мне кажется, что наш стиль общения вообще с трудом можно на английский какой-нибудь переводить. Ну, то есть, я не могу представить себе культуру, где один человек может сказать, не знаю, другому, типа, что ты педрила, и все так радостно начнут улыбаться. Да, это ты, братан. Блин, так забавно, как ты это осознаешь и смотришь на это со стороны, несмотря на то, что, ну, ты, как бы, в этом участвуешь там в Твиттере. То есть ты это у тебя, ну, ты это оцениваешь, это, как бы, осознанный выбор. Ты просто, ну, ты в этой культуре, и ты так, как бы, ей соответствуешь. Я не говорю, что это очень плохо, я просто к тому, что... Ну, вы поняли, в общем. Ты смотришь на это, как бы, со стороны, и ты это понимаешь, что вот у нас так, а где-то по-другому, типа. Ну, да, где-то, вот, не знаю, вот на Востоке мужчины прямо обнимаются, держатся за руку, и это не считается признаком какой-то гомоэротики, просто вот так принято. А в Италии целуются все в щеку, у нас никто в щеку. Ну, как бы, под особенности общения. Ну, в чатике сложно поцеловать кого-то в щеку. Ну, к сожалению, к счастью, не знаю, в наше время, да, лучше не целоваться, но все же, не знаю, я так обычно не веду себя в чатах. Но в чатах с коллегами в каких-нибудь я могу тоже, там, не знаю, использовать какие-нибудь стикеры пошлые и что-нибудь грубо писать, бывает, но я не испытываю никакого раскаяния. Это прямо если это очень там какие-то коллеги, то мне ок. Но я понимаю, что многим людям это вообще не ок. Ну, короче, не знаю, что по этому поводу сказать. Те стикеры, которые я видел от тебя в нашем частном чатике, всегда предельно вежливые. Это прям это вершина пирамиды. Да. Там есть еще много чего, ну, не знаю. Я потом скину как-нибудь. Хорошо. Раскрой вот свою личину. А вот еще, кстати, по поводу вот этого всего, у меня есть такая штука, что когда даже заказчик иногда, он критикует там мою работу, которую я сделал, он иногда может даже чуть-чуть обидно для меня выглядеть. И мой основной принцип, я никогда не спорю с ним по переписке, я все время договорюсь о созвоне, и человек может даже тебе письмом написать, типа, ну что это за говно, правда, Сережа, я думал, ты профессионал. Ты ему набираешь по телефону, он говорит, Сергей, ну там пара мелочей нужно поправить, а в остальном все хорошо. То есть он реально прям, ну, переобулся. Ну, то есть он голосом, он совершенно другой. Поэтому я, короче, пару раз я что-то переделал все 50 раз, а потом я просто начал звонить по телефону, и все сразу изменилось. На эту тему у меня есть история, на самом деле. Я читаю книжку про Стэнли Кубрика и «Одиссею 2001». И там был момент, когда, ну, они пилили, ну, декораторы пилили космический корабль, который там летал. Огромнейший совершенно такой макет, такой, типа, не знаю, сколько там, 50 футов, сколько, 20 метров, такой огромный такой космический корабль, вокруг которого летала камера. И они очень долго его пилили, согласно утвержденным макетам, согласно утвержденным скетчам, которые Стэнли сам одобрял, все было нормально. И вот, наконец, они запилили его в полную величину, уже типа все готово снимать. И вот Стэнли пришел ее осмотреть. Он долго ходил, долго смотрел. Потом поворачивается к главному декоратору и говорит: «Дорогой друг, что-то мне в этой штуке не нравится». Он такой: «Что? Что не нравится?» Он говорит: «Я не знаю. Но что-то мне в нем не нравится. Поменяй», — говорит. И ушел. Прикольно. Стэнли Кубрик, да? Такой Стэнли Кубрик. Вот. И вот, собственно, человек, который, ну, отвечал за этот гигантский космический корабль с командой, как бы, людей, которые его пилили, он долго думал. Он думал над словами Стэнли. Он думал, что ему делать. Он накрыл все это, так сказать, скатертью и оставил так на 3 дня. Через 3 дня Стэнли звонит. Говорит: «Ну что, как, можно прийти посмотреть?» Он такой: «Да-да, приходи». Он пришел, декоратор, короче, или как это, макет-мейкер, драматично, так сказать, снял скатерть с этого космического корабля, абсолютно без никаких изменений. Стэнли посмотрел на него, говорит: «Вот сейчас, говорит, отлично». Ну, слушайте, вот зря смеетесь, я часто так делаю, надо признать. Потому что есть люди, у которых, я про себя это называю, люди с концепцией «сколько раз переделывал». Им кажется, что они заплатили деньги, и вот, типа, они сейчас тебя в хвост, в гриву будут гонять, пока ты не выпаришься. Ну, кому-то кажется, что количество подходов, попыток как-то связано с качеством, но вообще не так. Поэтому, типа, если такой человек сколько раз переделал, конечно, нисколько, он тебе говорит: «Три раза переделаешь, приноси», ты просто 3 раза ту же работу присылаешь, в конце говорит: «Во, вот это молодец, результат». Ну и слава богу, пожалуйста. Главное, так сказать, чтобы ты работал отсюда и до обеда. Да, совершенно верно. Уплочено, работай. Чё, ты подустал, да, в России, кажется? Признайся. У меня здесь шибанутое расписание какое-то. Я был 2 дня назад в Белгороде, то есть это в четверг еще. В четверг вечером я сел на прямой поезд из Белгорода, это типа самый юг России, до Питера. 16-часовой поезд. Утром приехал в Питер. В Питере был 2 дня. Сегодня в 6 утра приехал в Москву, а в 9 у меня был стоматолог. Фига. Уже все пошутили, что я в Россию к стоматологу езжу. На самом деле я вспомнил про стоматолога уже когда приехал. Но да, почему бы и нет. Слушай, а что, в Британии очень дорогие стоматологии, что ли? Нет, я просто не успею. Это давайте Сашу спросим. Вы когда-то в каких-то первых там эпизодах, которые теперь можно достать благодаря нашему новому сайту, обсуждали, что вроде как что в Германии, что в Британии, особенно, по-моему, это Сашина была фраза, что в принципе в Британии откладывать поход к стоматологу не нужно людям, потому что это стоит денег, но не космических. Нет, я правильно помню? Если у вас есть доступ к NHS, то есть то NHS оплачивает. Почему? Страховки? Да, ну, национальная как бы страховка, то есть если вы, как сказать, иммигрант, который заплатил, как Артур, сколько там, 400 фунтов, да, чтобы... А ты не можешь, если ты не заплатишь, тебе визу не дадут. Вот-вот, да, то есть у всех всех, в общем-то, есть доступ к национальному здравоохранению. И национальное здравоохранение за вас оплачивает часть стоматолога там до определенного момента. Но, в общем и целом, делает все это довольно доступным. Вы, конечно же, будете ходить в частную клинику, как и везде. Та же самая штука, мне кажется, и в Германии, и в Финляндии. Вот, и, собственно, часть этой цены вам оплатят, остальное, типа, из своего кошелька, но это более чем приемлемо. И если вам повезет, на самом деле, как бы некоторые работодатели дают еще такую, типа, перки, и эти перки могут тоже покрывать часть, либо даже целиком ваши зубы, зависит, как вам повезет. А как это на практике выглядит, Саш? То есть ты, ну, сходил, тебе там что-то два зуба, нужно две пломбы поставить по 80 фунтов, и, значит, 160, и ты заплатил из этого 80? Да, обычно эти штуки, то есть вы вам нужно в любом случае будет сделать так называемый чекап, когда вас врач, именно дантист, как бы проверит все ваши зубы и скажет, что у вас как. Он составит вам план лечения, и уже на этой стадии он вам подробнейшим образом распишет, что сколько стоит, сколько из этого покроет NHS и за вас, и сколько, соответственно, вам нужно будет через своего кармана доплатить. И вы можете после этого решать, что вы можете себе позволить, что нет. Соответственно, ну, всякие там коронки, понятное дело, это все очень дорого, и плюс там всякие разные опции. Но обычно всегда есть разные опции, так сказать, подешевле, подороже. Пломбы, да, пломбу я ставил себе один раз, это мне обошлось, по-моему, 50 фунтов, из них своего кармана заплатил, по-моему, 20, и 30 заплатил за меня государство. Ну, в общем, да, действительно доступно вроде бы, даже на российские мерки. А есть еще, конечно же, такая довольно такая регулярная штука под названием чистка зубов. Чистку зубов, по-моему, NHS не покрывает вообще, и это стоит 50 фунтов. И рекомендуется делать, если не ошибаюсь, каждые 6 месяцев. Да, это очень хорошая штука, да. Немного неприятная, но прям продлевающая срок жизни зубом. Да, вот я это тоже сделал. Стоило типа 6500 в Москве. Можно, наверное, искать дешевле, но я сделал свои стоматологии, которые обычно хожу. Который обычно ходил, мне кажется, забываешь добавить. Ну да, да. Сережа, а что у тебя там за, так сказать, ада, врал, ты можешь что-нибудь, так сказать, рассекретить? А, ну да, что-то всегда же, ну, то есть как-то замечаю, что вот перед летом, условно, где-нибудь май и конец апреля и начало и май, это типа горячее время у всех, а потом еще август и сентябрь все горячие, не знаю почему. Очень много работы всякой. Мне еще тут заказали корпоративный тренинг в КамАЗе проводить. В КамАЗе? Вот, и я еще... Корпоративный тренинг в КамАЗе, это как раз по твоему профилю. Ну, учу там сотрудников писать разные штуки, вот, это тоже, типа, такая штука. Сотрудников КамАЗа. Да, ну там, это же большая компания, там кого только нет, пиарщики есть, всякие редакторы, внутренние медиа корпоративные. А-а-а. Они напрямую на тебя вышли? Или? Нет, там через подрядчика, я как бы подрядчика. Это вообще довольно денежная штука в плане работы для редактора, но довольно утомительная, к сожалению, потому что я не люблю все эти штуки, когда там делаешь презентацию и читаешь. Мне кажется, что это скучно и бесполезно, поэтому я всегда стараюсь максимально погрузиться. Они приносят свои задачи, мы их разбираем. У меня нет презентации, я всегда... шарю экран и веду конспект в Google Доке. Это эффективно, но это ужасно утомляет, а таких занятий много, там 8-10. Короче, вот поэтому я слегка упоролся. Ну, сейчас такой интересный момент, опять же, в мире, когда, типа, авиакомпании запускают рейсы, когда ты взлетаешь и приземляешься в одном и том же аэропорту. Их уже несколько, кстати, и да. Сингапур сейчас начал летать. Серьезно? И это недешево, и при этом раскупают билеты мгновение. Так а в чем смысл, чтобы хоть на самолете полетать? Да, то есть там будет сервис, тебя полетают на самолете. 7 часов, по-моему, Квантас будет летать тебя над Австралией, над Большим барьерным рифом и вернуть тебя назад. Это, конечно, мир сошел с ума. Ты знаешь, как в гробу полежать 2 дня, просто чтобы к земле привыкнуть, а потом встал... При этом билеты у Квантас, кстати говоря, были вообще не дешевые, то есть там типа от $700 и до 2500 за первый класс, если я не ошибаюсь, раскупили мгновенно, и плюс у тебя там доступ к лаунжу, то есть ты пришел, посидел в аэропорту, потом сел на самолет. Всё, у меня истерика началась, подкаст можно заканчивать. Полетали, так сказать, и при этом они обещали, так сказать, на низкой высоте еще, медленно, на низкой высоте тебя ещё. Можно доплатить, чтобы не летать? Можно? Есть такие опции вообще в наше время? Нет, кстати, ну, я понимаю смысл. Не, ну ладно, окей. С самолета тоже красивые виды бывают. Просто для меня самолет больше ассоциируется, конечно, с какими-то там переживаниями. Да, тут надо этот security check пройти, вот взлет, вот посадка, вот что-то трясет, вот что-то прыгнуло, вот что-то пищит. 100%. То ли дело поезд, особенно там через какие-нибудь Австрии, Швейцарии, да, Альпы, да. Францию. Вот ты сидишь, едешь, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Они сейчас запустят кольцевой поезд тоже с посадкой и высадкой в одной и той же станции. Только ты неделю едешь на нем. Это называется уехать по наоборот в московском метро. Если ты умудрился на конечной станции нет остаться, тебя не заметили, и ты уезжаешь, и поезд, ты увидишь там какие-то новые грани московского метро и приедешь на, с другой стороны. Это фильм Нолана, мне кажется, так устроен. Сейчас увидишь метро 2, и типа потом тебя посадят. Ну, слушайте, я вот, мы сейчас планируем небольшой отпуск, если, дай бог, получится в Нормандии, во Франции, как бы на берегу вот этого, как этот пролив называется, Ла-Манша, который в сторону Великобритании, и мы что-то прям вообще не хотим на каком-то самолете, из-за того, что я уже почти год не летал, у меня реально прям аэрофобия развелась. Мне вообще не хочется и страшно, и мы лучше там, типа, 10-11 часов на трех поездах проедем, чем 2 часа полетим. Ну, лучше вообще ее не кормить, конечно, но я тебя понимаю. Я не знаю, я в этом году летал на самолете, наверное, раз 10 уже. Куда? Ты про парашют? А, да ну тебя, слушай. Ты еще можешь на обычный самолет своим парашютом ходить. Ты должен был добавить, как в прошлый раз, что ты взлетал раз 10. Взлетал раз 10, да, как обычно. Буквально вчера взлетал. Да, но, собственно... А вы знали, кстати, что по правилам ИКАО вы можете брать на борт свой собственный спасательный жилет надувной? Да. Ну, который под сиденьем обычно находится, вы можете взять свой. Парашют прям... тоже можешь, кстати говоря, брать, но толку от него мало. Я не полетел бы, если бы ты был с парашютом своим. Короче, у меня эта тема, на самом деле, записана как апокалиптичный отпуск, да, не совсем как стейкейшн, потому что мы действительно, мы взяли машинку на прокат, и мы на ней, ну, то есть я рулил из Лондона, мы проехали как бы all the way до тех пор, пока остров не закончился на севере, потом мы сели на паром, еще уплыли на острова, все еще британские острова, аркнейские, потом мы вернулись, я как бы проехал, рулил все это назад. И все это время такое, меня не покидало такое ощущение какого-то, то есть, с одной стороны, вроде отпуск, мы где-то 2,5 недели так катались. Если дорогие зрители, слушатели, если вы заметили слегка нерегулярные выходы иммигранткаста, это, собственно, потому что я путешествовал, да. И все это время не покидало ощущение какое-то, то есть вроде отпуск, но отпуск как будто во время надвигающегося конца света. Да, у вас отпуск, и вроде бы ты в каких-то туристических местах. Вот эти Аркнейские острова там на севере, они довольно туристические на самом деле, несмотря на то, что они где-то там на краю света. Вот, но при этом все закрыто. Ну, большая часть мест, она закрыта. Если она открыта, то она типа только по записи заранее нужно все там позвонить по телефону, забукить все. Только все в масках, кругом море, просто океаны санитайзеров, в которых постоянно ты купаешься. И постоянное какое-то напоминание вот этого надвигающегося конца света, то, что как бы сидите, так сказать, в машине, надевайте маски, руки в санитайзерах и никуда не выходите. Мы добрались, одно из экзотичных таких мест, мы добрались до музея маяков, шотландских маяков. Такие вещи, на которых ты не подозреваешь, что они существуют до тех пор, пока ты не натыкаешься. Они такие, вау, что, вот это да, музей маяков, что это значит? И нам там провели экскурсию, мы заранее, опять же, как бы забивали, там нужно забить слот, тебя там проводят по маршрут там везде стрелки, нужно идти, так сказать, шаг влево, шаг вправо, расстрел. И запуская, так сказать, по специальному расписанию, чтобы люди не сталкивались друг с другом. Но, несмотря на это, все еще как бы какие-то вещи открыты, и можно почувствовать себя немножко туристом. И люди, которые, ну, там проводят экскурсии, все это в масках, конечно же, там часть экскурсии тебя там заводит в настоящий маяк. Я никогда в жизни не был в настоящем маяке, вот теперь побывал. И все это как бы на расстоянии дистанции друг от друга. И вот, собственно, так сказать, смотритель маяка, смотритель музея, который нам все это показывал, он в какой-то момент сказал, что вот, я, говорит, вожу вас тут двоих, а типа год назад группы были, типа, по 20 человек, у нас там, видели вот эту гигантская парковка перед музеем, она, типа, вся была забита автобусами, типа, что происходит? И, типа, да, подписывайтесь на наши группы в Фейсбучике, поддержите нас на Патреоне. Да. И такая ситуация, похоже, что реально, ну, особенно как бы с музеями такая ситуация, она как бы есть, то, что действительно музеи, они прежде всего, они существуют за счет того, что туристы как-то ездят, это все. И туристы вроде бы как бы есть, но поток, соответственно, как бы очень сильно сократился. В частности, из-за того, что нужно все заранее забивать, и в частности, из-за того, что реально туристов просто стало меньше, и все как-то больше сидят, наверное, дома. Я не знаю, что они делают. Наверное, работают, сидят дома. Что-то такое. И ужасно бесит еще, что букинги Airbnb, которые в начале короны прям смело возвращали деньги, сейчас они не возвращают их уже. В лучшем случае выписывают ваучеры, а еще многие Airbnb-хосты перенастроили все свои объявления, теперь они возвращают деньги только спустя 48 часов после начала бронирования. То есть, типа, если все закроют, залокдаунят, тебе ничего не вернут. Вот, и это прям ужасно бесит, с этим ничего не поделаешь. Короче, новая реальность. В этих, в отельчиках мы забили тоже, ну, вдобавок к Airbnb, мы забили несколько отельчиков, когда мы реально просто ехали на машине, типа, через всю страну. А в отелях очень забавно, сейчас они стали заклеивать, так сказать, опечатывать комнаты, прямо как, типа, я не знаю, когда там опечатывают имущество. То есть ты, когда, ну, приходишь в свою комнату в первый раз, там она, типа, запечатана, и ты, когда распечатываешь ее, как распечатываешь свой новый iPhone, у тебя есть ощущение какого-то такого, что, типа, там, типа, все продезинфицировано, и вируса нету. Один из отелей нам прислал сообщение, что, типа, ни в коем случае не чекиньтесь раньше 4 вечера, потому что 4 вечера там будет работать дымовая машина, фог-машина, которая будет, наверное, выветривать все вирусы. Прикольно. Ну, да, все отели, они там прям все просто как бы такой запах, ну, запах такой, такой продезинфицированной больницы, можно сказать. Ты туда заходишь, все такое идеально белое, кругом все дезинфицировано. Как бы, да, мы съездили в отпуск, да, все было довольно прикольно, но да, действительно такое ощущение какого-то такого апокалипсиса. У вас же еще, по-моему, теперь официально вторая волна начинается в Великобритании. Ну, типа да. Ну, есть, там вроде начались как бы уже месяц или сколько-то локальные всякие локдауны в городах, где подпрыгнуло это все снова, это число R, да, которое число, как быстро и скольким людям один человек передает вирус. Вот. Но есть разговор, опять запретили собираться буквально через 2 дня после того, как я перелетел в Москву, до 6 человек максимум можно собираться вместе. И, возможно, ведут там на пару недель, идут разговоры о том, чтобы ввести локдаун. Да, я хотел сказать то, что Сережа упомянул, то, что в разных частях страны, ну и мира сейчас вводят всякие локальные локдауны. Сейчас в Британии, ну, происходят опять такие типа вспышки, но они происходят типа локализированно. Фиг знает. Ну, в общем, они происходят, да. И в разных городах вводят, собственно, назад локдауны, и то есть у них вводят, и так открывать потом назад. И мы когда приехали в Абердин, большой довольно такой городочек в Шотландии, там был локдаун до этого, типа, я не знаю, за неделю, за 2 до этого. И мы все еще думали, как бы нас вообще пустят в город или нет. Но как бы локдаун, когда вводится, имеется в виду, что вы сидите дома, все закрыто, и приезжать это, в общем-то, не имеет смысла. Ну, вот мы тогда приехали, и нас там все еще покормили завтраком, но при этом внутрь кафе нас не запустили. И там было все... С черного входа подойдите. Ну, типа да, то есть только ты сидишь только на улице, причем так как это Шотландия, несмотря на такой свежий такой северный ветерок, все шотландцы сидят всегда в майке, короткие рукавы и шорты, это потому что лето. А мы сидим как бы оба в таких куртках, таких теплых, такие, что происходит, где мы? А, вот, и нас покормили только на улице, и там у них была очень такая жесткая система, если ты еще и в туалет захотел, то это как бы это непросто, да. И эта штука, она варьируется, то есть от региона к региону, то есть есть регионы, так как мы проехали всю страну, да, от Лондона до самого крайнего севера и обратно, то в некоторых регионах довольно расслабленно все было, там где-то на берегу моря, где-то там толпы людей, все едят fish and chips, все как бы замечательно, солнце светит, чайки кричат, все хорошо. И в некоторых регионах, наоборот, как-то все, то есть все закрыто, ну, половина мест закрыта, те, которые открыты, все там, нужно все дезинфицировать, все в масках, все сложно. Ну, вы получили удовольствие, расслабились, есть что в Англии смотреть внутри, то есть это все-таки был больше стресс или это был больше отпуск необычный, немножко посмотреть, как Walking Dead выглядит изнутри. Ну, нет, нет, мы на самом деле очень неплохо проехали. Мы как бы очень удачно все-таки заплыли на острова. Там, где заканчивается Британия, там дальше еще есть острова. Есть архипелаг Аркнейских островов, и дальше есть еще архипелаг Шетландских островов. И на те и на другие острова можно доплыть на паромчике. На паромчике туда можно взять еще свою машину, и на своей машине можно кататься по этим островам. До Шетланда мы не доплыли, но мы доплыли до Оркнейских островов. Оркнейские острова — это прекраснейшее место. Там много древних камней. Если вы когда-нибудь хотели посмотреть на Стоунхендж, не посмотреть, а потрогать камни, так сказать, Стоунхенджа, то вам нужно приехать на Оркнейские острова, где у них есть несколько своих Стоунхенджей, которые... даже старше, чем оригинальный Стоунхендж. И они там как-то не парятся, как бы, да, древние камни, 5000 лет стоят кругом, идеальный круг, все очень... И камней, главное, там больше, там Стоунхенджи более такие огромные совершенно. И да, там иди потрогай какой-то камень, что им да, будет. Да, приходит ведьма каждое полнолуние, да, там какие-то заклинания. Мне сначала показалось, что Артур по телефону разговаривает с кем-то. Да-да. А я вот сейчас читаю Аву, и он пишет, в 1915 году жена послала британского миллионера Сесси Селя Чаба на аукцион, чтобы он купил старые стулья для столовой. Вместо стульев он купил ей Стоунхендж. Кажется, в Великобритании у вас это нормально, кажется. Мало ли старого говна везде валяется. Ну, древние камни, что это? Там периодически были какие-то моменты, когда... Ну, я немножко еще начитывался. А, собственно, есть... люди в 1800-х годах, когда только-только все это открывали для себя, какие-то камни стоят, что-то, ну, каким-то странным кружком, ну, чтобы можно откопать один из камней для огорода. Почему бы не поставить там, чтобы изгородь подпирала. И когда едешь по Аркнейским островам, вот эти вот камни... когда ты их видишь, там они довольно особенно так скошенные, у них такой вид, такой определенный. Эти камни, они абсолютно повсюду. То есть там явно как бы народ их слегка порастаскал еще по своим, так сказать, дачам, фермам и поставил, чтобы, как сказать, хорошо стояли. Так, у меня еще один вопрос про твой... Самый важный вопрос про твой отпуск. Ты забыл вроде как дома дрон, поэтому пошел и купил Mavic Mini. Расскажи про это. Саш, прости, а ты точно безработный? Просто я не уверен сейчас прям. Да, дорогие наши слушатели, я так сказать, потерял работу, но я уже типа нашел новую, так что все нормально. А, да, возвращаясь к вопросу Артура. Дрон — это прикольно. И мы на эту тему немножко разговаривали в наших предыдущих выпусках. У меня был дрон. У тебя Mavic Pro, да, какой-то? Да, самый первый. Дрон-то очень прикольный, но на самом деле это очень неудобная штука, потому что почти нигде на нем нельзя летать, и это вызывает, так сказать, огромное количество внимания. И их нужно часто еще регистрировать, платить за регистрацию деньги ежегодно и подписывать их там своими контактными деталями, чтобы, если что, то люди знали, кому идти. Это все касается дронов, которые, собственно, весят больше 250 грамм, то есть фактически все дроны. И поэтому фактически дроном можно полетать только во время отпуска, когда вы уехали куда-нибудь, где нет людей, и нет вообще ничего, есть только, так сказать, какое-нибудь поле или море или что-то такое. Поэтому отпуск — это единственное место, где я реально мог полетать дроном. Я взял с собой дрон, я забыл к нему джойстик. Без джойстика дроном летать нельзя. Даже с айфона никак ничего не сделать. Ну, и на близкое расстояние. Ну, на близкое расстояние можно, но это будет очень близкое расстояние, это теряет весь всякий смысл. А вот, поэтому, да, мы слегка отчаялись, но потом мы решили, что отпуск у нас реально был первый отпуск за весь этот год, то есть мы сидели до этого в локдауне, никуда не вылежали, мы, короче, решили, как-то, ладно, купим новый дрон. Нормально. Ну, как бы, да. И мы купили Mavic Mini. Mavic Mini — это такое уникальное создание от DJI. И Mavic Mini весит 249 грамм. 249 грамм — это ровно 1 грамм меньше, чем тот предел, после которого их нужно регистрировать. Совпадение? Нет, это намеренно абсолютно делалось, чтобы обойти правила. То есть Mavic Mini не нужно регистрировать. Mavic Mini можно... При этом совершенно крохотный дрон. Он помещается у вас в карман. Ему все еще нужен джойстик, к сожалению. Поэтому как бы в один карман дрон, во второй карман джойстик. В третий карман iPhone, да. Ну, вот три кармана, в принципе, нормально. После этого вы можете, в принципе, им летать. Нужно все еще соблюдать правила. То есть вы все еще не можете достать его, так сказать, я не знаю, на Лейсер-сквер и начать им летать. К вам все-таки подойдут люди. Слушай, а у меня все время такой вопрос. А я могу, например, ну, не знаю, аккуратненько положить его на какую-нибудь скамеечку, отойти 5 шагов, запустить и куда-нибудь идти по своим делам, и он летает. Ты же не найдешь оператора. Ну, то есть летает и летает. А потом куда-нибудь раз и улетел за угол. Там взял и ушел. Ну, да, но, во-первых, тебе нужно, это ты можешь это сделать, но тебе нужно быть в каком-нибудь поле, где нет никаких препятствий ему, так сказать. То есть он полетит за тобой, но там же обычно в реальном мире есть какие-то здания, я не знаю, деревья, что-то такое. Да ты же не самолет запускаешь, то есть что там, нет, он же вверх полетел и все. А ты имеешь в виду прям вверх до космоса? Саша, вроде, ну ладно. Звучит, словно ты немножко употребил. Но если бы я знал, что это не ты, то я бы, конечно... Да ему надоело, что тут два человека в подкасте все время что-то в процессе употребляют. В Патреоне публиковал недавно. Вот, да. Ну, просто смотри, вот я живу тут, как бы в МИД, в центре Берлина запрещено запускать. У меня была идея, что я открою окна, положу его на подоконник, запущу в окно и буду летать, а потом обратно на подоконничек посажу. Это можно. И никто не увидит, откуда это. Нет, нет, это ну, можно типа, сделать. Да, летает, летает. Люди, их сложно заметить, маленькие дроны, как бы, это все чем меньше, тем сложнее их заметить. Проблема в том, что, ну, во-первых, это будет нелегально, в том, что ты не можешь в городе летать. В Германии с этим, кстати говоря, еще строже, чем в Британии, насколько я помню, там еще более строгие правила. А, вот, но, то есть, да, ты можешь сделать, но, ну, ты будешь нарушать правила, но, да, кто же тебя остановит, но проблема в том, что ты эти видео, скорее всего, куда-нибудь выложишь, те люди скажут, а, я и нарушил правила. Ну, но это как любое нарушение, в принципе, теоретически, которое можно не заметить, и ты можешь поставить камеру из окна и наблюдать на улицу, но в каких-то странах это запрещено, типа публичное наблюдение без таблички, без там лицензии. И, ну, если какая-нибудь полиция увидит дрон там, где ему не положено быть, они же могут его избить, и как-нибудь потом DJI, может быть, там выдает данные покупателя, я не знаю. Как полиция, скорее всего, не собьет. Полиция, скорее всего, не будет для этого инструментов, но как бы у кого-то, возможно, эти инструменты будут. И да, DJI выпускает специальное устройство, которое как бы позволит задетектить, ну, модель дрона, где он находится, его скорость, его координаты и владельца. То есть такие штуки действительно существуют, и поэтому DJI обязывает всех регистрировать дрон. Если ты не зарегистрировал ее, он даже не взлетит. То есть, как бы, есть прикольно. Такой момент, да. То есть, как бы, и вдобавок он еще все данные отсылает назад на китайские сервера. То есть, все, абсолютно все записывается. Да, и тут, конечно, в этом плане хочется собрать свой дрон или купить там DJI, перепрошить его. Хотя я не собираюсь ничего нарушать, но вы знаете, меня бесит, что все настолько под контролем, настолько какой-то, да, бэкдоры, какие-то китайские сервера, все. Вот, кстати, по поводу перешивки, я знаю, что сейчас идут всякие войны с ИГИЛом, и в том числе на Донбассе, где есть противостояние сепаратистов, не знаю. Сепаратист тоже такое спорное слово. Им часто раньше маркировали террористов, в том числе чеченских. Но сепаратист же, он борется типа за независимость. А если ты террорист, то ты террорист. Ну, короче, не суть важно. И вот эти чуваки, которые там воюют, они научились вот эти дроны DJI, такие белые, использовать для подвески небольших взрывчатых веществ, которые они сбрасывают прям типа на машины военных, в блиндажи. И они даже умудряются сбрасывать их точечно в люки танков и бронемашин. И это прям реально большая беда. А вот эти зоны, где это ведут боевые действия, они у этого DJI, они объявлены бесполетные. Ты официально там вообще не можешь дрон запустить, туда просто не полетит. Но все перепрошивается, всем пофиг, короче. Вот. Ну, это правда, да. Так можно все взломать. Это правда так, да. Я люблю роуд-трипы, и тут я оказался в Британии. Мои права работают американские вроде как 12 месяцев пока в UK, а потом мне нужно будет получать местные права, если я хочу в Британии дальше ездить. Слушай, если на финских правах езжу уже, я не знаю, сколько. А это Евросоюз. А-а-а. Мне кажется, там другие соглашения. А-а-а. Российские права в это не входят. У меня не российские, у меня американские. Американские тоже не входят. На Gov.UK можно проверить. После Brexit это все в тыкву превратится? Ну да, после Брекзита и вам. Артур, слушай, на американских правах говорят, можно на пикапе ездить где угодно. С пистолетом. Да-да, просто из Техаса можно доехать. Вот, и короче, ну, но выяснилось, что в Британии, в общем, перепутали сторону дороги, на которую надо ездить, и машины руль тоже с другой стороны, и, в общем, это немножко жесть. Это называется correct side of the road. Да, вот. Или, переводя на русский, incorrect side of the road. Вот, ну я думаю, что я как бы собирался в путешествие поехать с подругой и думаю, ну прежде чем убивать двоих людей, надо убить одного человека, поэтому я зарегистрировался в Zipcar, который как Яндекс.Драйв, какой-нибудь каршеринг такой в Америке популярный, и он есть и в Лондоне. Ну, относительно они дешевые, в среднем там 10-14 фунтов в час, хотя вроде, наверное, у нас это может примерно таких же денег доходить. Вот, и пошел так смело, взял машину, сел и поехал. Они мне там за несколько дней проверили права, документы, дали мне доступ. Очень прикольно. Я чудес этих московских не видел. Типа приложением открываешь автомобиль, садишься, забираешь ключик в бардачке и поехал. По сравнению с настоящим прокатом, как бы, который ты берешь там на неделю машину, это просто рай, небо и земля. Потому что прокат, который олдскульный в аэропорту, вот это все, он находится до сих пор в прошлом веке, если не в позапрошлом развитии, потому что ты ищешь на каком-нибудь сайте машину, бронируешь ее, и такой, я хочу Fiat 500, потому что мне нравится Fiat 500. Сейчас все посмеялись надо мной, а мне нравится. Вот. И Fiat 500 — это то, что называется геймобиль, да? Вот я, да, как бы ждал, когда ты... А мне да. Очень тоже очень нравится. Правда, мне кажется, вот. Я великоват для этой машины. Ну, настолько же, насколько ты великоват для стрида. Ты при этом отъездил на ней несколько лет, и ничего. Ничего не отвалилось, ты хочешь сказать? Да. Вот, и, но там с ним всегда маленькая приписка «or similar». Uh-huh. И на практике это означает, что ты приходишь такой в прокат, и мало того, что ты, значит, на сайте уже заполнил все анкеты, 10 раз свой адрес домашний указал, там все свои права, все повписал туда, выбрал страх. Приходишь, тебе такие, давайте ваши документы, сейчас мы будем анкет. И он тут же самую сидит, анкету заполняет, или она за стойкой. В общем, обычно взять машину у меня занимает, не знаю, полчаса, минут 40. Ты стоишь, ты сначала в очереди стоишь, потом они заполняют все то же самое, что заполнил на сайте. И потом он тебе говорит, так, ну, а ваша машина сегодня, это такой какой-нибудь там джип Grand Cherokee, хрен знает что, который ты вообще в глаза не видел, не его выбирал на сайте, ты говоришь, а как же мой Fiat 500? Он говорит, ну какой Fiat 500? Это у нас такой уже давно сам машины нет. У нас не было такой минут, никогда. Да. 5 минут назад ее выдали кому-то, вот, и все. Ну, то есть, они абсолютно рандомно выдают машины, ты не можешь точно знать, на чем ты поедешь, и так поступают практически все, там, Avis, Eurocar, Hertz, который, по-моему, не пережил карантин. Вот, и это жутко бесит. А в Zipcar'е ты просто листаешь ближайшие машины, ты знаешь конкретно, что ты возьмешь, и я таким образом осуществил свою мечту и покатался на электрокаре, потому что в Лондоне распространен Volkswagen Golf полностью электрический. И это, конечно, чудеса. Ты его заводишь и такой думаешь, блин, почему машина не заводится? А это, оказывается, она уже завелась, потому что двигатель не тарахтит. Вот, и ты просто нажимаешь на газ, она совершенно бесшумная, и это вообще крипово первые минуты, потом ты привыкаешь, и уже кажется, что обычный бензиновый двигатель — это какой-то тоже динозаврская какая-то машина. Я согласен с этим. И я начал ездить, конечно, полный трэш, потому что ты привык, что ты сидишь слева, соответственно, ты видишь левую часть машины, габариты оцениваешь, знаешь, где у тебя колесо, ты его лично видишь, а правую часть, ну, ты примерно прикидываешь, не врежешься ли ты правой частью сейчас куда-нибудь. А тут полностью зеркальная ситуация. И, в общем, да, это взрывает голову. И еще, значит, ручная коробка у меня была с левой стороны. Погоди, у электрической машины какая ручная коробка? Что-то? Нет, так я взял не электрическую, обычную. В Zipcar'е очень разные машины. Okay. И вот мне говорили, что вроде в драйве в Москве только автомат. В Британии это не так, все намешано. Можно такую взять, можно такую. Сначала по району, потом начал куда-то там выезжать посмелее. Потом на чужой район поехал. В Лондоне, в принципе, 20 миль в час ограничения. Ну и, в общем, на третий раз я уже более-менее свободно себя чувствовал. А потом попросил одноклассницу свою из Белграда, она тоже живет в Лондоне, со мной проехать. Она почему-то согласилась. Короче, выяснилось, что все нормально, кроме того, что я, когда выезжаю на трассу, я еду, конечно, в левом, ну, с левой стороны, то есть, ну, трехполосная в две стороны трасса. И если мы привыкли к тому, что надо, соответственно, ехать с правой стороны трассы, тут ты выезжаешь на левую, это я все делал правильно. Но внутри этих трех полос я думал, что мне надо держаться правой стороны, когда еду медленно, обгонять слева, а здесь наоборот все. типа, левая полоса – это самая медленная, а правая – вот. Ну, в общем, короче, я понял, почему я раздражал водителей до этого. Хорошо, что я так недолго делал. И, ну, в общем, перестраиваешься, и, в принципе, мне как бы нескольких поездок хватило. До сих пор габариты, как бы иногда голова не понимает, что происходит, но терпим. Слушай, если знаешь, что я не могу не удержаться от комментария, прикинь, у тебя одноклассница живет тоже в Лондоне, как и ты. Вот представь мысленно, перенесись на то время, когда вы в школе, там, не знаю, ты за косичку ее дергаешь, могли ли вы представить, что вы будете на машине ездить в Лондоне и оба там будете жить? Да, могли бы представить, что мы будем мои 30 лет на крыше лодки, да. Это чувака, который сейчас в Канаде отмечает. Да, не могли. Привык ехать, забронировал машину на неделю, и мы с подругой решили ехать на море, потому что хочется море, а еще хочется дорожного путешествия, поэтому составили прикольный маршрут. И, в общем, оказалось, что есть лайфхак. Если хотите в Британии на море, не надо ехать в Брайтон, а надо ехать в соседние города. Например, есть город Истборн, по-моему, называется, в котором мы были. И там пенсионеры, человек 6, и, значит, я, и море. Вот, очень классно, потому что никаких толп туристов, которые... В Брайтон мы заехали потом на полчаса. Ну, мы там провели полчаса. Нет, там тоже симпатично, все дела, но просто там весь этот там бродвок, вся эта набережная, весь пляж просто все завалено людьми. Единственное, что там хороший кофе обнаружился в Брайтоне, а так в целом очень много народу было. А в Истборне как бы вполне полупустые пляжи, и можно прекрасно найти место. И хорошо, в общем, круто, что в Британии, типа, в нескольких часах, каких нескольких там, буквально это 2 часа от Лондона отъезжаешь вниз, и на поезде это, по-моему, еще меньше. Там за час можно брать, надо ехать, кажется. Ну, да. И у тебя море, это круто. А потом, в общем, оттуда уже был более, короче, менее... курортный отдых. Посмотрели всякие красивые природные штуки, типа Durl Door, такая скала, похожая на дверь большая. Доехали до конца земли, прям так называется Land's End. Ну, то есть это конец полуострова. Самая южно-западная точка, короче, на мысе Корнуолл, по-моему, она находится. То есть, типа, если очень пристально смотреть, можно Америку увидеть. Заехали, ну, по Корнуоллу покатались, Сент-Ивс или Сент-Айвс, известный город. На море он стоит, короче. Саша ездил в Солсбери смотреть на шпиль и сделал даже про это влог. Я не мог это, упустить это и тоже решил, что надо ехать в Солсбери. Солсбери очень красивый, классный город. Шпиль действительно вообще впечатляет. Ты попал на шпиль-то, самое главное. Ну, я не ходил на него, но я на него смотрел долго и пристально пытался оценить его. На шпиль просто так не попасть. На шпиль нужно забивать заранее время. Мне кажется, в ковидное время там нужно вообще будет очередь, на самом деле. Так что на шпиль вы просто так не попадете. А если ты русский, то тебя вообще не пустят, я надеюсь, по крайней мере. Да, а да вообще, это вот распространенная была история в этой поездке. Мы хотели посмотреть какой-то, типа, театр-амфитеатр в Скале. Приехали туда, нам говорят, ну, конечно, молодцы, что приехали, но, типа, у нас там следующая возможность его посмотреть, там, не знаю, 1 сентября, это был там 12 августа. Типа, нужно заранее звонить, бронировать, и вот такое периодически случается с какими-то, как мне показалось, общедоступными точками. Вот, и то же самое было в Стоунхендж, мы приезжаем, а там, короче, ворота какие-то, значит... Нам говорят, что типа, ну, а у вас есть бронь? Нет. Ну, а, ну, сегодня тогда уже у нас все забукано, короче, теперь нельзя на камни посреди ничего посмотреть, извините. Ну, вот, мы, как бы, моя подруга взяла, загуглила где-то там на TripAdvisor, выяснилось, что есть люди еще с соображалкой, и там, короче, адрес, GPS-координаты, в общем, объезжаешь весь этот забор, и выясняется, что с другой стороны прекрасно можно смотреть на Стоунхендж. Причем это не то, чтобы очень какая-то запрещенная тема. То есть там точно так же стоят какие-то люди, которые смотрят за этим всем. И там есть такой маленький заборчик, что то есть ты к нему прямо близко, камни потрогать не подойдешь. Но ты будешь стоять возле него, там, не знаю, в 10 метрах. Прекрасно сделаешь все те же фотки, прекрасно на него посмотришь, и это бесплатно. А подойти к нему и потрогать его стоит 25 фунтов, типа, с человека. Ну вот, выбирайте сами. Короче, я все равно его увидел. Причем еще и вместе с тем, что по пути мы наткнулись на какую-то хиппи-тусовку. Я прям почувствовал себя среди своих. Там были люди, которые любят в машинах ночевать. Короче, типа стояло, не знаю, 20 всяких странного вида кемпервенов, там типа фольксвагенов таких маленьких, побольше. И куча людей, ну, лет 50, такие 50-60, хиппи сидели, пили, пели песни. Я такой подхожу, говорю, а что здесь происходит? Они говорят, а, у Джека день рождения. Мы вот решили собраться с видом на Стоунхендж, типа, и отметить. Ну, таких Стоунхенджей в Британии на самом деле много. Он самый популярный, да, но мне кажется, он там немножко хайп превышает содержимое. Но я не был, на самом деле, Артур, стоит вообще это на того? Не, ну, для галочки, наверное, стоит. Это, если ты, ну, как бы вспоминаешь историю, которую я сейчас могу переврать, ну, то есть, это же, типа, я не знаю, какой там 5 век нашей эры, или до нашей эры. 3000 лет до нашей эры. Да-да-да. Neolithic people. Да, 3000 лет до нашей эры. Ну, и это, типа, ты приезжаешь, оно там стоит на месте. Ну, да. То есть, это, но таких это камней много как... в Британии, правда. То есть, как бы, он... То есть, как бы... Ничего уникального, я понял. Ну, да. Еще есть какие-то чуваки, которые называют себя друидами. Прям, ну, это, типа, древний культ, но они до сих пор есть. Есть какой-то главный друид, и он раз в год туда с каким-то деревянным мечом ходит, с кучей таких же друидов, и они там устроят какое-то празднество. Вот, можно присоединиться к ним, если приезжал. Не, ну, в общем, это... Красиво, это красивый пейзаж, там рядом ходят овечки, эти красивые камни, а когда ты понимаешь, что их не вчера сюда положили, и что у них есть какая-то странная история возникновения, до сих пор толком никому не до конца не раскрыта, это прикольно. И особенно учитывая, что это находится рядом с Солсбери, не так далеко от Лондона, типа, ну, то есть это не то, что ты специально за ними туда очень долго вот едешь, это можно по пути захватить. Поэтому, в принципе, наверное, стоит включать в список посещений. Солсберецкий собор, как он правильно называется по-русски. Да. А в Солсбери получилось переночевать в очень классном... Это прям была мечта, как из Гарри Поттера, переночевать в пабе. То есть, ну, настоящий паб внизу, а наверху, типа, несколько комнаток, такие номера прикольные, уютные. Ну, короче, да, получился очень классный стейкейшн. В Англии есть на что посмотреть. Я первый раз был за пределами Лондона вообще. Соглашусь с Сашей. Саша писал по микроблоге, я прямо обрадовался, что увидел родственную душу, что британские дороги — это какой-то странный микс из пробок, ремонта трасс и этих раундабаутов. То есть вот прям круг. Ну, типа в России выехать на круг, да и в Европе, ну, типа он встречается, конечно, иногда, но это такая довольно редкая какая-то штука. В Британии ты просто есть дороги, где это происходит каждые 100 метров. Ты едешь, новый круг, и ты уже задалбываешься на навигаторе. И во Франции все точно так же. 5 километров вроде... поедешь, 30 кругов. Но они значительно безопаснее перекрестка. Да, что это лучше, что они безопаснее. Ну, то есть круг находится там, где в обычной ситуации, где я... Короче, где должна быть просто дорога с поворотом. Я бы ехал по главной дороге, такой важный весь, мне бы все уступали, а тут я, короче, только успею разогнаться, причем разогнаться имеется в виду, там, не знаю, с 40 миль до 60 в час. И я такой уже себя гонщиком чувствую, а мне такой навигатор говорит, вот, тут сейчас будет раундабаут. И я такой должен затормозить, справа всех пропустить, опять скорость. Я же, естественно, чтобы себя не жалеть, взял ручную коробку, значит, опять все передачи левой рукой этой долбанной переключил, поехал, а навигатор еще, тут надо привыкнуть, навигатор тебе говорит, второй выход с круга. Да-да-да. И это занимает время, чтобы понять, что второй выход — это просто ехать прямо. А еще, так как это левостороннее движение, то, собственно, направление движения по этому кругу, оно противоположное, чем в других странах. Не знаю, как это. Да, так как я до Британии мало кругов видел, к этому я легко подошел. Едем по кругу, едем, пофиг. Вот. Ну, короче, круги мне начали сниться. И был какой-то город, в котором они просто прям, он весь на кругах построен. Какие-то круги ада в этом городе. Я долго не мог из него выехать. То есть, ну, ты постоянно должен останавливаться. Хуже светофора. Да. Но вспоминая урбанистику всякую, опять же, как бы круги, то, что ты сказал, тебе нужно сбросить скорость, это как бы предназначение вот этих кругов, то есть это они именно для этого предназначены, чтобы ты не смог разогнаться, потому что, скорее всего, там вот этот участок, который между двумя кругами, там, скорее всего, все еще какие-то домики, может быть, какая-нибудь школа сбоку, то есть все это там не просто так. Не знаю, чаще всего там лес, и ты просто хочешь уже по нормальной дороге проехать хотя бы, не знаю, 50 миль. Вот, и еще, ну, значит, мы выезжали из Лондона, все начиналось похоже на мои какие-нибудь там опыт поездок по Германии или Америке, или Австрии. А потом, когда поехали из Истборна само путешествие уже, начались country roads маленькие, британские. И, блин, это жесть, потому что с левой стороны габариты чувствуешь плохо, пока не привык. и ты, как бы, я пытаюсь сжаться влево, а там кусты. Кусты, да, плотные. Кусты, конечно, британские кусты. А справа, справа едет британский трактор большой. Uh-huh. И ты такой между кустами и трактором просто молишься и не понимаешь, как бы ты проедешь или нет. Короче, вжимаешься в кусты до тех пор, пока не начинаешь слышать шелестение твоего этого зеркала о кусты. Ага, да. Понял. Вот именно понял. Так, да. Ладно. Где же ты был, когда я... Вот, в общем, и этот, ну, возникали всякие, конечно, моменты, когда, типа, целый день едешь, устал. Мы проехали 1200 километров за неделю, ну, как бы для начинающего меня с левосторонним движением по Country Roads это довольно тяжело. У подруги права здесь сейчас не работают, и нет опыта с ручной коробкой, поэтому, типа, были, ну, всякие ситуации, когда уже ночь, там ждет Airbnb, и, ну, там, я не знаю, время 10 вечера, и вот это Country Road, все темно, мимо трактор, кусты, луна, романтика. И, ну, просто я очень уставал. Вроде как, ну, едешь, все нормально, но просто усталость в 100 раз больше, чем от нормальной поездки. Надо это как-то закладывать и планировать. Я не знаю, то есть на севере так же? На севере там как бы дороги с одной полосой. Так что там отпадает проблема левого края, правой полосы, там просто одна полоса. Не знаю, как это помогает тебе или нет, но да. Мне, значит, уже после этой поездки пришло 3 письма от проката о том, что у меня штраф. Правда, какой-то, два из них называются congestion charge. Это ты в Лондон заехал? Может быть, это просто charge... А, то есть это... Да, в Лондоне я действительно много ездил. Ну вот. То есть это та самая плата за центр? Да, которую ты не заплатил. А как я должен на прокатной машине ее заплатить? Ты все еще обязан платить ее. Ну, то есть как бы... Ну... Где? А, ну... Ну, то есть я никогда этого не платил, но у них есть свой сайт, где ты покупаешь, там, по-моему, через смски, что через сайт ты покупаешь разрешение, вбиваешь номер машины. Они автоматически пробивают просто номер машины, они автоматически пробивают, есть ли разрешение на сегодня, конкретно сейчас, у этой машины въезд, въехать в центр или нет. И точно так же они автоматически выписывают штраф, если этого разрешения нет. А почему они просто не могут меня зачаржить? Зачем меня штрафовать? Штраф гораздо больше, чем чардж. А, прекрасно. То есть я должен заранее куда-то вот идти, да, с прокатной машиной. Да. Прекрасно. Но я даже не знал про это. Мы как-то, по-моему, в один день прочитали, что... То есть эта мысль приходила мне в голову, но я думал, что это будет где-то написано или типа будет шлагбаум на въезде в центр. А нет, там знаки есть, что вы въезжаете в зону congestion charge. Эти знаки там есть. Прекрасно. Но они... Надо, ну, общем, смотреть, значит, по сторонам. Да. Вот понаберут машины свои с американскими правами. Что ты сказал, что ты брал Zipcar, и это, кстати говоря, очень интересный момент, то, что, возможно, нет, если ты берешь Zipcar, который уже внутри этой зоны, да, то в таком... То в такой момент это, наверное, то слегка как бы... Ну... В эту поездку я не брал Zipcar. В эту поездку это был Avis, обычный автомобиль на неделю, который обошелся в 156 фунтов, а Zipcar это внутри Лондона только. И да, в общем, несколько чарджей у меня, два, это Transport for London Congestion Charging, а второй, удивительно, Issuing Organization City of Edinburgh Council. Да, я удивился, как ты там оказался? В Эдинбурге. Как ты там оказался? Да. Вот, ну, видимо, надо оспаривать. Ну, короче, факт остается фактом, самих штрафов пока нет, но за обработку каждого Avis уже списал с меня по 30 фунтов. Конечно. То есть я, короче, 10 тысяч рублей заплатил, это уже приближается к стоимости проката машины на неделю, а штрафов я еще самих не видел. Ну да. А, ну, это тот самый случай, когда почему бы не потрясти бедного клиента? Действительно. Просто прекрасно. И Артур, на самом деле, как бы я очень сочувствую, как бы это очень печально, потому что действительно, как бы с прокатными машинами, то есть, в принципе, как бы типа все окей до тех пор, как типа все окей. А потом, когда начинают всякие трэши, они начинают тебя чаржить, они начинают добавлять всякие admin fees, processing fees, вот это все, и потом еще там. Я надеюсь, ты с этим разберешься, и с тобой этого больше не будет происходить. У меня, кстати говоря, был первый такой, наверное, эпичный опыт, когда я действительно проехал на машине через всю страну, потом через всю Шотландию, потом еще острова, и вот это вот все назад. И у меня опять сложилось такое довольно впечатление. То есть, да, я не часто езжу на машине, плюс, как ты сказал, левая сторона, все это как бы слегка там пока привыкаешь, это все. Но у меня в общем и целом, то есть я ездил в разных странах, включая Россию, включая Германию, там всякие Греции, Болгарии, вот это все. У меня, в общем и целом все-таки есть такое впечатление, что в Британии водители, они, наверное, одни из самых вежливых водителей, которых я как бы встречал. То есть, когда ты начинаешь делать какой-то трэш, ну, довольно редко прямо кто-то начинает тебе, ну, мне, по крайней мере, ну, вот за последние 3 недели, да, пока мы катались, что-то прямо так тебе бибикать и как-то вести себя неадекватно. Скорее, народ там притормозит, раздвинется, даст тебе место, да, уступит тебе дорогу, потому что понимаешь, что ты что-то, возможно, турист, едешь что-то не так. То есть, у меня такое довольно очень позитивное, на самом деле, впечатление от Англии. И, ну, в Шотландии там, понятное дело. Шотландия — это практически Канада, да. Все предельно вежливые. Вот. То есть, очень-очень нормально. То есть, можно ездить. И люди, как бы, если ты, ну все-таки ведешь себя более-менее адекватно, то как бы там все это пропустят. Все довольно очень вежливо. Артур, у тебя похожие впечатления? Или совсем нет? Да, не, никто не орал. И когда я тупил и катился с горки обратно, врезаясь во всех багажником. В принципе, все нормально к этому относились, да, со страданием. Mm-hmm. Ну, вот. И включая вот, собственно, узкие дороги, то, что ты сказал, включая то, что на этих узких дорогах тебя иногда там типа трактор с одной стороны обгоняет велосипедиста тебе там навстречу, вот это все. То есть все еще как бы... То есть полное ощущение, когда вот тоже в Лондоне, когда, ну, до пандемии, да, когда толпы народа, да, нас очень много, на нас огромная толпа, мы все там едем на работу в час пик, но мы все понимаем, что как бы нам нужно быть вежливыми, потому что иначе никак, иначе начинается полный трэш. Из Лондона мы выезжали, очень, очень круто было, абсолютно дикая пробка, типа в течение 3 часов на этом адском хайвее, и ты едешь просто как бы 6 полос, да, 3 в каждую сторону, везде как бы ничего, никуда, и тем не менее все как-то спокойно, я потихонечку слушаю радио. Давайте потихоньку заканчивать. Сергей, да, ты там живой еще. Да, ну, у меня просто, дорогие, такое, какая-то перманентная дышка, и я вот реально за 1.5 часа я так устал, как будто я просто мешки ворочал, а я не ворочал, наоборот, даже. Хорошо. Вот, и просто, вот, короче, типа, вообще упоролся. Отлично. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на разных обратных платформах и заходите на наш официальный сайт radioimmigrant.com, где вы найдете... Который сделал Артур. Спасибо, Артур. Спасибо, наш любимый Артур. Который, к слову говоря, если вы еще там, типа, на macOS, у вас там есть, типа, как это сказать, светлая, темная тема операционной системы, то он будет еще менять. Ты же это придумал. Я изобрел, да. Нет, ну, по-моему, это есть и в iOS, и, по-моему, это уже везде появляется. Вот. То, да, сайт будет как бы подстраиваться под выбор вашей темы на... Короче, в темноте он не высадит вам глаза, он будет темной гаммой, спокойно. Да, спасибо. И до новых встреч. Подписывайтесь на наш Patreon тоже. Пожалуйста, лучше всего на Patreon подписывайтесь. Там реально лучше всего, и качество прям максимальное. Максимальное качество. Mm-hmm. Я могу добавить этого битрейт, если что-то, если кому-то это нужно. На Patreon, там, типа, я не знаю, максимум битрейты на официальный, типа, там, грампластинг. Ну, обещаешь сейчас. Да, всем спасибо, пока-пока. Пока-пока. Артур, тебя не беспокоит то, что ты заполнил там на госуслугах возвращение на родину? Может, они скажут, что типа, ну вот ты вернулся и оставайся? Нет, слушай, меня беспокоит. Я надеюсь, что меня лодка ждет там вообще. А, я даже слова такого не знал, стейкейшн. Это типа... Нет, строго говоря, стейкейшн означает как бы отпуск, который ты остался в квартире проводить. Шутка. Но этот термин также включает в себя, как выяснилось, путешествие по, в общем, как это, внутренний туризм, вот.